Этот пример говорит о том, как теория пробует все подчинить сексуальному. Ошибка обнаруживается здесь с поразительной ясностью. Но ведь практика утверждает, что психоанализ по методу Фрейда излечивает. Нет сомнения, может излечивать. Всякое знание в этой области, любой, даже приблизительный контроль разума над низшими силами, приносит облегчение. Свет логики изгоняет или оттесняет эти силы. Психоанализ Фрейда, столь тщательно разработанный, должен излечивать в тех случаях, когда имеют место сексуальные раздражители. Вернее, в тех случаях, когда первоначальные условные раздражители превратились в условные сексуальные раздражители. Но можно подозревать, что это излечение не будет полным, вернее, окончательным, ибо врач и больной все время сталкиваются с нравственными категориями и сквозь них не видят механизмов, которые нужно исправить, не видят нервных связей, которые нужно разорвать. Эти условные нервные связи продолжают существовать и действовать. Это сулит возврат к болезни и, видимо, огромную сопротивляемость. Вся суть излечения состоит в том, чтобы найти эти связи и разорвать их, разъединить объекты устрашения, показать их истинную ничтожную сущность. Третье. Итак, за порогом сознания оказался обширный малоисследованный мир, низший мир, мир животного. Первые впечатления младенца с огромной силой вошли и задержались в нем. Они оказались ошибочными, неверными, и в силу этого они определили болезнь, создали конфликт, затормозили развитие и усложнили поведение и характер. Умственное развитие не исправило ошибок, напротив, оно усугубило их, доказало логичность и возвело больные предметы в символы. Условные связи продолжали существовать. Условные доказательства, ложные и подлинные, продолжали питать и укреплять нервные связи. Это была болезнь. Болезнь против логики, против здравого смысла. Это был психоневроз, обнаружить который поначалу было не так-то просто. Поведение человека в основном оставалось разумным. Поступки ничем не отличались от поступков нормального здорового человека. Силы иного порядка, общественные, социальные, воздействовали в первую очередь и определяли характер поведения. И только иной раз в поступках обнаруживалось какое-то чудачество, какая-то странность. Это чудачество, в особенности, было заметным в мелочах повседневной жизни. На кровати было удобнее спать, но я чаще спал на диване. Удобнее было есть за столом, но я ел стоя, торопливо, иной раз на ходу. Стоя и торопливо мылся в ванне. Тщательно закрывал двери моей комнаты, страшась неизвестно чего. Я делал десятки странных поступков. Они казались вздорными, нелогичными. Но в них была своя железная логика, логика человека, который желает избежать встречи с так называемыми больными предметами. Только лишь в этих встречах можно было обнаружить болезнь. Быть может, в дальнейшем, по странным поступкам человека, по его чудачествам, врачи будут восстанавливать картину его болезни, будут находить истоки его бреда. Быть может, это будет проще, чем искать причину в снах. Ибо все поступки чудака инфантильны, и они почти в точности воспроизводят сцены из младенческой жизни. Был период, когда меня страшила улица. Я стал избегать ее, перестал ходить пешком. Поначалу это казалось чудачеством. Однако за этим чудачеством лежала так называемая целесообразность. Дома меньше опасности. На улице коровы, собаки, мальчишки, которые могут побить. На улице можно заблудиться, можно потеряться, исчезнуть. Могут украсть цыгане, трубочисты, могут задавить экипажи, машины. Вне дома вода, женщина, война, газы, бомбы, самолеты. Нервные связи соединяли улицу с десятками бед. Условные доказательства опасности улицы были многочисленны. Улица и опасность стали тождественны. Связь между ними неразрывна. Обилие доказательств привело к финалу. Страх и желание избежать улицы. Именно на улице я впервые испытал страх. Четвертое. Женщина в одинаковой мере, как и улица, несла с собой доказательства опасности. Условные нервные связи соединяли женщину с множеством бед. Борьба и противоречия в области чувств были здесь еще более велики, но и борьба, и противоречия отнюдь не шли по нравственным путям. Фрейд считает, что в женщине мы видим обычно мать или сестру. И вот причина запретов и торможения. Цивилизация и мораль. Вот, дескать, беды, которые приводят человека к страданиям. Нет сомнения, что первые впечатления ребенка, первые возникшие ощущения могут относиться к матери и сестре. Это естественно. Но конфликт создает не только эта нравственная категория и не только страх наказания. Конфликт возникает при встрече с так называемыми больными предметами. Больные предметы отождествляют мать и в дальнейшем женщину. Не эрос, и в связи с этим нравственная борьба несет торможение. Торможение возникает от страха, который условно связан с больными предметами.